Глава 150. Галактика Таймс. Часть 2. Я бета-игрок из деревни Большого Рога. Несколько дней назад я поменял свой класс на механика у Черного Призрака. Вначале я думал, что это очень сильный класс, но после перехода я понял, что быть механиком – это совсем не то, что я ожидал. Навыки плохие, а оборудование легко повреждается, и починить его можно только после покупки материалов. У меня уже сломался пистолет. Я так зол! Боевая мышь тоже довольно слабая. Один игрок в бета-тесте, который был на 4 уровня ниже меня, бросил мне вызов. У него даже не было основного класса, а его подкласс был простым охотником. Мы дрались 11 раз, и все же я не выиграл ни одной битвы вообще. Для основного класса проиграть подклассу, будучи на 4 уровня выше, класс механика просто куча дерьма. Я обманулся этим видео с Черным Призраком. Черт, я остался в дураках. У тех высших НИП всегда есть какие-то специальные навыки. Не в качестве бонусов. Черный Призрак ведь даже не игрок. Его сила не вызывает ни капли трепета. Класс механиков нереально слаб на ранних стадиях. Возможно, в будущем вы сможете стать таким же сильным, как Черный Призрак. Но вы с самого начала будете сильно отставать от других. Чтобы достичь того же уровня, что и остальные, потребуется намного больше времени. Класс механика полагается на машины. А материалы, из которых изготавливаются машины, стоят больших денег. Этот класс идеально подходит для местных тиранов. Если у вас нет денег, даже не пытайтесь. У класса механиков нет будущего. Кажется, я больше не смогу использовать эту учетную запись. Мне придется создать другую учетную запись и переобучиться. Какой жалкий класс. Пост Лузмана был полон негодования. Он даже загрузил видео, как он проигрывал в боях. Многие люди соглашались с ним в комментариях, выдвигая его пост к самой вершине. Пролистав другие посты, Хан Сяо понял, что на большинстве постов есть следы Лузмана. Этот парень столько раз копировал и вставлял комментарии. Многие другие посчитали его обиду чрезмерной и начали спорить с Лузманом на форуме. Хан Сяо прищурился. Это был не совсем неожиданный для него исход. Игроки рано или поздно поймут, что класс механика не подходит для боя на ранних стадиях. Лузман был первым, но он не был последним. Многие опечаленные игроки попали в ловушку только потому, что их привлекло видео сражения, и они просто выбрали тот класс, который посчитали самым сильным. В тот момент, когда они поняли, что это было не то, что они вообразили, они начали чувствовать себя обманутыми и были разозлены. Были такие игроки, которые полюбили класс механика и игнорировали эти бессмысленные аргументы и жалобы. Некоторые игроки были в игре для развлечения, в то время как другие хотели быть сильными. Лузман был явно в числе последних. Эти негативные комментарии определенно повлияют на его баланс. И поскольку был только один шанс выбрать основной класс, игроки стали бы более осторожными, особенно новички. Хан Сяо беспомощно покачал головой. Он хотел привлечь больше игроков в класс механика, чтобы расширить свой рынок. «Похоже, я должен показать ценность класса механика для игроков. Я не могу просто полагаться на проявление своей силы». Передача продолжалась. Ведущий вдруг прервал беседу и произнес вне сценария. «Мы только что получили неизданный промо-ролик следующей версии Галактики. Обязательно посмотрите!» На экране стало воспроизводиться другое видео. Как и объявили ранее разработчики Галактики, это промо-видео было посвящено боевым сценам каждого класса. Тяжелый бронированный рыцарь казался полным энергии. Из кончика его орудия исходил дым, и он ударил группу охранников с железным щитом. Прозвучал сильный грохот, похожий на гром, и тела охранников полетели в разные стороны. Племя с рогами контролировало элементы вокруг себя. Пламя скользило и обвивалось вокруг их тел, как змеи. Маг стоял в своем плаще, и когда он начал читать заклинания, под его ногами появилась сеть света. Лучи магии вырвались из его пальцев. Лысый колдун использовал силу мысли, чтобы управлять объектами вокруг себя. Он нанес невидимый удар по своим противникам вокруг себя, заставляя их падать один за другим с кровоточащими носами. Клипы были очень реалистичными. Это было великолепно. Это был только демонстрационный рекламный ролик, но одно действие не было завершено. Клипы были записаны новыми игроками со всех планет, и на данный момент было только несколько клипов от старших игроков. Они едва собрали сцены сражений 5 основных классов. Сцена битвы для класса механиков была клипом Черного Призрака в действии. Хан Сяо был первым персонажем высокого уровня, продемонстрировавшим свою боевую мощь. Было несколько клипов, показывающих шокирующую сцену в деревне Большого Рога, а также сцены битвы на реке Тедрамира. Снайперские винтовки, батареи, эскадрильи – и даже бесстрашный бешеный меч были показаны в клипе. Все игроки были поглощены сценами. Все моменты в клипе были волнующими. «Я не знал, что меня выбрали для участия в рекламном ролике!» Хан Сяо был немного удивлен. Он до сих пор помнил рекламные ролики своей прошлой жизни. Сцена для класса механика была просто процессом производства техники, и большинство игроков предполагали, что это скорее вспомогательный класс. Следовательно, лишь немногие игроки выбрали класс механика. В прошлом версии 1.0 доля игроков, выбравших класс механика, составляла всего 9,7%. Но только это рекламное видео привлекло множество игроков. Класс механика не будет таким унылым, как раньше. Он не боялся рисковать игроками, жалующимися и сожалеющими на форумах в обмен на привлечение большого количества игроков. Это рекламное видео также улучшило его популярность и было намного эффективнее, чем из уст в уста. Хан Сяо был в восторге. Он ожидал, что его слава взлетит в мгновение ока. Следующий сегмент программы был о профессиональных игроках. Ведущий сказал: «В течение 10 дней после открытого бета-тестирования тонны знаменитых киберспортивных клубов перешли в Галактику, и согласно статистике, в настоящее время класс эсперов является самым популярным классом. Этот класс является счастливой рулеткой. Если вам попадется высокоуровневый навык, это все равно, что получить 10 миллионов лотерейных билетов. Ваше будущее безгранично. Известно, что у Соединенных Штатов, Южной Кореи, Франции, Японии и Швейцарии есть игровые аккаунты с потенциальными рейтингами класса A. И различные крупные клубы предложили большие деньги за эти аккаунты. Некоторые до миллионов долларов США». Экран дико вспыхнул. Почти миллион долларов США, чтобы выкупить аккаунт новичка. Это была просто лотерея. Если вам повезет, вы моментально разбогатеете. Последние новости. Американский клуб дьяволов, клуб песчаной бури, клуб французских тюльпанов и корейский клуб четырех звезд уже купили аккаунты. Они будут использоваться элитными игроками клуба. Игроки уровня бета по-прежнему будут использовать свои собственные учетные записи. Американский элитный игрок Король и Королева выбрал класс мага и был награжден редким навыком в результате скрытого квеста. Французский элитный игрок Потерянный Ангел выбрал случайный старт, и он, кажется, получил какую-то редкую возможность. Южнокорейский? Все иностранные киберспортивные игроки, похоже, выступили очень хорошо. Сцена киберспорта в Китае уже не была слабой, но лишь немногим удалось попасть на первые места. Первые места многих соревнований были уже давно заняты игроками из США, Франции, Японии и Южной Кореи. Если бы можно было выиграть чемпионат, местные игроки праздновали бы, как будто это был фестиваль. Они бы принесли честь своей стране. Местные игроки тоже выступают довольно хорошо. Игрок по имени Кленовая Луна выполнила миссию с призовым фондом самостоятельно, набрав сотни тысяч очков опытом и став крупнейшим победителем. Это будет чрезвычайно полезно для ее дальнейшего развития. Кто знает, может быть, преимущества будут даже слишком большими, и будет трудно угнаться за ней в будущем. Эта миссия была выдана черным призраком. Темная лошадка с ником Бешеный Меч является профессиональным игроком. Во время встречи в клубе Дзян Чен, где вчера был Бешеный Меч, они выпустили видео. Это была сцена битвы в рекламном ролике с черным призраком. Я полагаю, что все вы также заметили Бешеного Меча в клипе. Он, кажется, запустил скрытый квест черного призрака. Клип с Бешеным Мечом был отправлен сонной зимой. Чтобы поднять свой профиль, клуб использовал его для рекламы. Как раз тогда, когда китайские профессиональные игроки расстроились из-за отсутствия выдающихся выступлений. Это принесло Бешеному Мечу большую славу. Это конец контента этой недели, и мы с нетерпением ждем встречи с вами в следующий раз. Ниже приведены вопросы для счастливого розыгрыша. Во время этого эпизода сколько раз упоминался черный призрак? Пожалуйста, отправьте сообщение на официальный аккаунт. Мы выберем 10 человек. Хан Сяо не мог удержаться от смеха. Затем он выключил экран. Имя Хан Сяо прозвучало больше всех во время шоу. У зрителей создалось ощущение, что все хорошее имеет какую-то связь с черным призраком. Черный призрак означал возможность. Хан Сяо не ожидал, что его имя появится на экране столько раз. У его плана были хорошие результаты. Его популярность снова возросла. И что еще более важно, после этой трансляции еще больше игроков придут к нему, чтобы сменить свой класс, что позволит ему заработать еще больше очков опыта. Он сделал приблизительную оценку. Исходя из этой тенденции, количество механиков на аквамарине, вероятно, будет в 2-3 раза больше, чем в прошлом.